Глава 25. Отныне каждая ночь была более безумная, чем предыдущая. И как только я могла вынести столько счастья? Любовный марафон дарил море блаженства и радости. Алекс был бесподобен. Он оказался мужчиной моей мечты, с прилагающимися качествами заботливого ухажера и неутомимого любовника. Мы растворялись друг в друге без остатка, и нашему счастью не было предела. Дни текли, становясь неделями, счет которым я потеряла. Мы укрылись ото всех, чтобы меня перестали искать. Пусть лучше думают, что я погибла. Ведь желающих убить меня было столько, что если бы не Алекс, то никакие навыки охотницы не спасли бы меня от нашествия вампиров, которым я представляла угрозу. И еще бы. Живут и горе не знают. А тут вдруг вакцина от вампиризма. А оно им надо? Ведь никто не знает, что будет, когда ее разработают и введут в употребление. Вдруг Око изменит концепцию и распорядится всех вампиров сделать людьми. Поэтому вампирам легче уничтожить меня сейчас, когда все наработки моего отца находятся во мне, а не стали достоянием ученых. Но думать об этом совсем не хотелось. И временно я выкинула из головы все детали и подробности той ситуации, которая привела нас в этот дом. Надо брать от жизни все, пока она дает. Так что я окунулась в беззаботность и счастье. Мы с Алексом не только отдыхали и бездельничали, ведь за нас никто не сделал бы домашние дела. Поэтому мы готовили вместе, убирали вместе. И все это было до умопомрачения романтично. Вот никогда бы не подумала, что домашние хлопоты могут доставить столько удовольствия. Правда, половина дел оказывалась недоделанной, прерываясь на любовные утехи. Еду мы готовили в два подхода. Но невозможно спокойно совладать с гуляшом, когда к тебе пристает страстный вампир. Я еле успевала выключить плиту перед тем, как оказаться на столе вместо еды. Прежде я не думала, что можно с головой окунуться в омут безумства. Но это случилось со мной. Я вынуждена была признаться себе, что увлеклась вампиром настолько, что потеряла голову. Мы все свободное время проводили в постели. А свободного времени у нас было столько, что девать некуда. Алекс оказался страстным любовником и нежным возлюбленным. Я и сама не заметила, как перестала думать о нем как о вампире. И то, что я испытывала к нему, я не могла назвать никаким другим словом, как любовь. Это было сумасшествие. Наваждение, страсть. Мне казалось, что весь мир канул в лету, и остались только мы вдвоем в этом доме, который затерялся за пределами времени и пространства. Алекс выкинул мой телефон еще в Нью-Идоне, а свои секретные средства связи оставил в машине, чтобы нас никто не беспокоил. А вдруг мы кому-то срочно понадобимся? Я была заложницей современных технологий и боялась оставаться без связи. «Главное, чтобы нам никто не понадобился!» Усмехнулся Алекс, одарив меня своей белоснежной улыбкой, такой открытой и пленяющей. «Действительно, если мы кому-то нужны, то пусть подождут. У нас, так сказать, медовый месяц, черт возьми. Впервые в жизни связалась с вампиром. Так надо урвать из этих отношений по максимуму удовольствий. Правда, если не видеть татуировку на запястье, я бы и не подумала, что он вампир. Во всем он был обычным мужчиной. Ну, разве что в постели неутомимым. Впрочем, я не знала его в те времена, когда он был человеком. Может, тогда он был тоже героем-любовником. Скажи, я пальцем чертила круги на его обнаженной груди, нежесть на постели в теплых объятиях. А как так получилось, что ты, Тори и Майк, все стали вампирами в одно и то же время и до сих пор дружите? Ну, с нами на курсе учился Джим. Мы не подозревали, что он вампир. Он влюбился безумно в Тори. Вот и обратил ее в вампира. Майк решил отомстить за Тори и поддался в вампиры. Ведь, будучи человеком, особо не отомстишь. Силенок маловато. А с Джимом у меня сильно не заладилось. Я хотел восстановить справедливость, а он смертельно ранил меня. У Майка не осталось выбора, как сделать меня себе подобным. Жаль, что в те времена не было таких уловок для уничтожения вампиров, как в нынешнее время. Это сейчас мы знаем, что нужно рубить голову, да обездвиживать серебро. А в те времена все это было из области выдумок. Люди всю жизнь верят в вампиров, но, по сути, так и не приспособились уничтожать их. Помнится, в ночном баре я слышала эту историю от Майка, но она как-то совсем вылетела из головы из-за всего, что потом случилось. Так забавно слышать, как ты говоришь о вампирах в третьем лице. Заметила я, поднимаясь на локте, склонилась над Алексом и поцеловала. Из-за этого он задержался с ответом и ответил только тогда, когда я снова легла рядом. Я не воспринимаю себя вампиром. Но ты ведь пьешь кровь. И что? Ты же ешь мясо с кровью. Это разные вещи. Смотря как к этому относиться. Вегетарианцы считают поедание животных таким же кощунством, как и потребление крови. К тому же заметь, чтобы тебе съесть кусок мяса, тебе необходимо убить животное. Я же могу пить кровь, не причиняя человеку вреда. Вот и не поспоришь. Довод куда более убедительный, чем могло показаться вначале. Тебя не переспоришь, заметила я. А разве это настолько необходимо? Скажи, я снова привстала на локте. А чем ты питаешься вдали от цивилизации? Мы здесь уже месяц, а ты не нападаешь на меня и не кусаешь в шею. Ха, очень надо. Он нарочито пренебрежительно отодвинулся от меня, будто я была заразной. Такую кусни, а потом выяснится, что твоя кровь убивает. Всяко может быть, рассмеялась я. Но если без шуток, то чем ты питаешься? То, что за компанию ешь со мной, не означает, что ты насыщаешься. Я привез с собой много донорской крови. Храню в подвале в холодильнике. Хватит надолго. А потом можно будет съездить и набрать еще. Так же, как я езжу за продуктами, я смогу съездить в больницу за кровью. Там тебя могут выследить, заметила я. В магазине документы у тебя никто не спрашивает. А в больнице спросят. Как думаешь, сколько понадобится времени Ока, охотникам и преступникам, чтобы разыскать тебя? Это был риторический вопрос. И Алекс промолчал. Замолчала и я, понимая, что рано или поздно кровь закончится. Да и наше затворничество тоже должно было подойти к концу. Ведь цель нашего здесь пребывания не любовь крутить, а выждать какое-то время, чтобы все улеглось. А потом взяться за изучение моей крови. Вот это меня пугало больше всего. Не потому, что я боялась попасть в лабораторию, а потому, что нашему уединению придет конец. А мне никогда в жизни не было так хорошо и спокойно, как сейчас. Нам было так классно, что переворачивался мир.